радости и счастья. Вместо радости и счастья. Ленин говорит, небо горит. Ленин говорит, скоро все заговорит. Вместо радости и счастья. Вместо радости и счастья. Звездочка горит, нет, нет, нет, нет, это Ленин защитил. Песню радости и счастья. Песню радости и счастья.